Матроны. Среди нас, врачей, есть особо предприимчивые. Они считают, что в лечебнице не нужна хозяйка или матрона, но мне представляется, что этот вывод проистекает из того, что на эти должности выбирают неподходящих лиц. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Кона Ли, миссис Бауман. Была она широкой и дородной, как стена, которую не сдвинешь. Только мы встали, она появилась из двустворчатой двери, за которой находилась лестница, кивнула и пошла показывать дорогу. В том, что мы за ней последуем, даже и не сомневалась. Длинный передник и платье были черными, чуть белого тюля у горла. Лоскут того же белого тюля приколот к голове поверх толстых седых кос. Она провела нас в кабинет с надписью «Регистратура» на дверях и села за большой письменный стол. Там стояли три стула. Я посадила маму на стул слева, сама села напротив, расправила спину и застыла. Женщина опустила глаза, вытащила из фартука конторскую книжицу. Я посмотрела на маму, увидела, что и она по струнке вытянулась. Взгляд блуждает, как будто перед нею совсем другая комната или вообще никакой, но сидит тихо. Женщина в черном подняла от книжицы глаза и вгляделась в меня сквозь очки. «Добрый день», — сказала она. «Вы наверняка сильно утомились?» «Ох, да, мэм, спасибо за кофе. Лепешки с патокой согрели нас с дороги». Она посмотрела на меня очень странно. Похоже, про еду я заговорила зря, поэтому про мальчика решила даже не упоминать. «Я миссис Бауман», — сказала она, немного помолчав. «Больничная Матрона, старшая над санитарами, прислугой и хозяйственными работниками. Час ранний, так что расспрашивать вас буду я. Сейчас 5. Сотрудники придут к 6, чтобы подготовить пациентов к завтраку. Я зайду за вами в полдень. Провожу вас к главному врачу, доктору Томасу Стори. Он проконсультирует вас касательно диагноза и лечения». «Доктор Стори?» «Да, милочка. Вы про него слышали?» «Нет, просто необычная фамилия». «Он квакер. Из Филадельфии». Я кивнула, потому что заметила, ей приятно это говорить. Про Филадельфию я почти ничего не знала. Знала только, что у квакеров нет духовников и даже пасторов. «Здесь к его фамилии давно привыкли. Он прошел обучение у своего дяди, доктора Томаса Стори Киркбрайда, из Пенсильванской клиники. Так же, как и я. Впустил вас наш ночной страж, мистер Джон О'Шей. Миссис Гексум заправляет кухней и столовыми. Решение касательно режима дня каждой пациентки единолично принимает доктор Стори. Он же консультирует в мужских палатах». «Да, мэм. Надеюсь, мне разрешат остаться с мисс Дженнет, чтобы ей помогать». «Вы проживаете в этом штате? Можете это доказать?» «Да, проживаем, мэм. Ехали сюда 2 суток». «Ночной страж, мистер О'Шей, видел, что в лечебницу вас доставила повозка». «По его словам, перед рассветом. Ваши родные должны были зайти и зарегистрировать вас». «Он не родня. Просто увидел, как мы идем по дороге, и подвез сюда. Сказал, что ему по пути, что увидел приличную женщину, которой помощь нужна. Она, понимаете ли, почти не говорит». «Так она немая? С рождения?» «Нет. Насколько я знаю, нет». «В остальном она здорова?» «Как правило, больных привозят с эпикризом. Мы здесь не диагностируем и не лечим физические заболевания». «Да, она здорова, просто притихла от одиночества. Из-за войны и вообще. Я работала в семье ее соседей, они теперь и на север уехали к родне. Попросили меня заглядывать к мисс Дженнет, носить ей еду. Она после войны из дому не выходила. А потом дом ее сгорел. Ну, совсем ничего не осталось. Она пошла прочь, я ее нагнала. Назад поворачивать отказывалась, мы так и шли. который на повозке, велел мне вести ее сюда. Сказал, тут хорошее место, она сможет отдохнуть среди приличных людей». «Звать его как?» Она опустила глаза в книжицу, в руке перо. «Он не назвался. Мы просто ехали у него в повозке сзади. Только сказал, пускают приличных». «Мы здесь всех лечим», — сказала она. «Кого как надо?» «Миссис Бауман», — сказала я. «Я привезла мисс Дженнет и надеюсь, что мне позволят за ней ухаживать. Она ко мне привыкла». «Сама ты здорова?» «Безусловно, мэм». «Звать как?» «Коннелли». «Сколько тебе Коннелли лет?» 16. «И я с детства работала». «Коннелли — фамилия, а имя как?» «Элиза», — сказала я. Всплыло почему-то это имя. Мама моргнула, как будто Элиза ей не по нраву. Я затаила дыхание. Миссис Бауман подалась вперед. «Да», — сказала я тогда. «Я Элиза». «Делать что умеешь?» «Готовить, гладить, убирать, читать больным, все такое. Я молода, но трудиться научена. И у меня призвание работать с тревожными и у кого спутанный рассудок». Миссис Бауман кивнула. «А рекомендации?» «Нет их. Те, на кого я работала, торопились, когда уезжали на север. И в тот же день пожар у мисс Дженнет был самый дорогой дом во всей округе. Начался страшный переполох, а я за ней пошла. Она же совсем беззащитная. Можно сказать, она моя рекомендация. 2 дня она у меня была смирной, без отдыха и без крыши над головой. И сюда я ее доставила». Я сама удивлялась, что так складно лгу. Ложь — зло. Но все истории — ложь. А я их так много помнила. Знала, что нельзя говорить никому, кто являлся к нам на кряж. Далеко мы оттуда. И как теперь назад вернемся? Я вдавила ногти в ладонь, чтобы про это не думать. Миссис Бауман не ответила, обратилась к маме. «Мисс Дженнет», — сказала она. «Дженнет, это ваше имя или фамилия?» «Скажи ей», — подумала я, — «скажи ей свое имя». Я уж почти выросла, а имени ее так и не знала. И нашей фамилии тоже, потому что Дервла их никогда не произносила, а маму называла родненькая, не по имени. Но мама только поглядела на меня. На губах ее появилась дрожащая улыбка. «Мисс Дженнет», — сказала миссис Бауман. «Вы знаете Элизу?» Мама наклонила ко мне голову и вытянула руку, ища мою. На глазах ее выступили слезы. «Я могу жить с ней в одной комнате», — сказала я. «Спать на полу. Она слабенькая и тихая. Я бы не хотела, чтобы ее тревожили. А она потом не сможет рассказать». «Мисс Коннелли, мужские и женские палаты, разумеется, расположены строго отдельно. Женщин кормят первыми, мужчин потом. Даже прогулочные дорожки за лечебницей, где пациенты дышат воздухом, проложены отдельно. У каждого пациента отдельная палата с окном и фрамугой — это наша особая гордость. Вентиляция и горный воздух, физические упражнения и режим дня. Пока можете сопроводить мисс Дженнет к ней в комнату, к вечеру мы решим, как с вами поступить». «Понятно. Я вам очень благодарна, миссис Бауман». «Отведу вас наверх, в женскую палату Б. Пациентки из палаты В должны доказать, что достойны привилегий. В палатах А и Б находятся спокойные пациентки. Им положено принимать участие в лечебных и прочих мероприятиях». У меня в горле будто застрял кусок льда. Мисс Дженнет придется принимать участие. Но мы уже встали и вышли из кабинета, пересекли по мраморному полу большую круглую залу, открыли бесшумную дверь, за которой находилась лестница. Миссис Бауман шла первой, поднималась по ступеням. Мама держалась за мою руку, опустив глаза в пол. Я вцепилась в круглые перила из красного дерева и смотрела вверх. Лестница уходила по спирали от этажа к этажу. Между резными балясинами сияли приглушенные краски. Розовая, желтая, голубая. Каждый этаж был выкрашен в свой цвет. Оттенки выбраны так, чтобы разогнать тени и утешить болящих. Верхний этаж даже при свете дня казался темным. И меня закачало при мысли, что можно там встать у перил и посмотреть не вверх, а вниз. Мы добрались до первой просторной площадки. Розовые отштукатуренные стены, на стене медная табличка. Палата А. Я заметила, что двери в соседний флигель заперты на крепкий засов с висячими замками. Мы пошли дальше. Я надеялась, что на сегодня миссис Бауман закончила свои расспросы. У меня из головы вылетели все подробности нашей истории. Лестница, похоже, тут единственный путь. И я просто помогала маме не отставать. Держаться за плотным черным пятном, миссис Бауман. Подумала, а если она оступится и раздавит нас обеих? Но вот мы добрались до второй площадки. Я не стала смотреть на запертый флигель напротив. Тут стены были приятного, бледно-желтого оттенка. На медной табличке рядом с прочной дверью было написано «Палата Б». Миссис Бауман вытащила из передника кольцо с ключами, вставила один из них в замок желтой палаты, распахнула дверь. «Заходим сюда», — сказала она. «Я должна за нами запереть». Мы прошли мимо нее в палату Б. Широкий коридор тянулся вдаль, разделенный на отрезки арочными проемами. На деревянных полах в стык лежали ковры, круглые, где коридор расширялся, квадратные в промежутках. Вдоль стен стояли диваны и кресла-качалки. Коридор был очень широким и даже напоминал длинную бледно-желтую залу. Арки и каемка на высоких потолках были небесной голубизны. Папа сказал правду про пальмы. Они стояли повсюду в больших горшках. Было и много других лиственных растений размером с деревца. В двустворчатые двери в конце вливался свет. В круглых люстрах на потолке горел газ. «Сюда», — сказала миссис Бауман очень тихо. «Скоро придут сиделки и всех разбудят. В палатах А и Б завтрак в 6. Присоединяются некоторые пациенты из палаты В». «Какой цвет красивый!» — сказала я, разумеется, шепотом. «Это доктор Стори придумал», — ответила она и остановилась у двери в середине коридора. «Мы вас не ждали, ничего не подготовили, только графин наполнили водой. Если вы останетесь, мисс Дженнет, потом мы вас, возможно, переселим, но сейчас в комнате чисто, можете отдохнуть». Снова кольцо с ключами, дверь открылась. Комната голубого цвета, маленькая, довольно голая. Кровать у стены застелена белым бельем и покрывалом. В ногах сложенное лоскутное одеяло. Два высоких окна с широкими подоконниками. На окнах раздернутые занавески из тонкой желтой ткани. В изголовье кровати круглая подушечка из той же желтой ткани. Будто какая-то великая ценность. Решетка на окнах такая тонкая и частая, что кажется окно из миллиона стеклышек. У кровати сундучок. На дальнем окне девичье круглое зеркало в рамке из лепных роз. На просторном подоконнике за кроватью что-то вроде самодельного алтаря. Деревянная рамка на петлях с резной аркой. В ней фигурка ангела. Позднее я рассмотрела, что ангел гипсовый, совершенно бесцветный и крепится на грубом гвозде. Миссис Бауман говорила, я едва следила за ее речью. «В этой комнате, — сказала она, — жила пожилая, очень болезненная знатная дама. Она скончалась. Другого дома у нее не было, так что ее немногочисленные пожитки пока здесь». Мы кивнули миссис Бауман, она нам. Потом она закрыла за собой дверь. Ключ щелкнул в замке. «Нам не выйти. Никому не войти». Я повернулась к маме, она ко мне, не выпуская моей руки. Я расстегнула пряжки на ее жакете, помогла снять юбки. Их аккуратно сложила на единственном стуле. А потом мы разом, будто в разученном танце, шагнули к узкой кровати и легли. Круглую подушечку пристроили между собой и уснули. И никогда, кажется, нам еще так спокойно не спалось.